возвращение апостола Севера. Но вскоре неутомимый проповедник снова появился в Швеции. Как свидетельствуют старинные записи, в IX-X веках пребывание в стране посланцев католической церкви не могло быстро обратить население в христианство. Епископы и монахи находили безопасность в священном законе северного гостеприимства и в уважении, которое им оказывали как послам императора, но старания их о повсеместном распространении христианской религии оставались тщетными. Король Швеции тепло принял Ансгария. Для решения вопроса о новой вере он даже повелел созвать вече. Вскоре это народное собрание состоялось. С призывом к соотечественникам выступил один из самых почитаемых в народе старцев. «Выслушайте меня! Король и крестьяне!» — обратился он к собранию. «Многие из вас приняли утешение и помощь от Бога христиан, когда вам угрожало кораблекрушение и в других бедствиях. Некоторые ездили в чужие земли и крестились там. Теперь мы можем креститься дома. Так позволим же служителям Бога жить между нами. Если нас покинут собственные наши боги, нам нужна будет милость нового Бога». Большинство собравшихся поддержали старца. Ансгарию было разрешено свободно проповедовать в Швеции христианство, а через несколько месяцев под его руководством была построена церковь. Несмотря на свою занятость, Ансгарий не забыл и о давней жалобе рыбаков с озера Мелорен. Приказал он отыскать и привести к нему хромого охотника. Посланцы нашли борца с подводными чудовищами, но уговорить его явиться к Ансгарию не смогли. Охотник не хотел нарушать обет. «Уйду я с озера, почувствуют свою силу, и поднимется со дна озерного всякая нечисть. Мой удел до конца жизни держать ее заветным словом вдали от людей».